Преподобный Марон, пустынник сирийский. Преподобный Марон жил в IV веке недалеко от города Кира в Сирии. Почти все время он проводил под открытым небом в молитве, бдении, трудах и строгом посте. Вскоре он прославился даром исцеления больных и изгнания бесов. Обращавшимся к нему за назиданием, преподобный советовал быть воздержанными, заботиться о своем спасении, опасаться любостяжаний и гневливости. Учениками преподобного Марона были Иаков-отшельник, Лимний, Дамнина. Святой основал множество обителей в Кирской области.